Людоед-пылесос. В городе стали исчезать люди. На всех граждан напали ужас и страх. Жители города боялись выходить из домов на улицу. Только сыщик не боялся. Он сидел за столом в своей маленькой конторе и составлял план действия. Каждый день он стал выходить из дома на улицу и искать следы преступления. У одного забора в подворотне он нашел человеческую кость. В этом месте сыщик устроил засаду. Наступила ночь. В темноте было ничего не видно. На фонарных столбах висели разбитые лампы. Сыщик вылез из укрытия, залез на фонарный столб, достал из кармана лампу и повесил ее. Лампа осветила улицу. Послышались шаги. Сыщик насторожился. Поглядел в щель забора, по дороге шел поздний прохожий. Вдруг из угла вышел страшный людоед-пылесос. Он был на коротких кривых ногах, с толстым брюхом и лопоухий. Он раскрыл огромную пасть. И как пылесос стал всасывать в себя человека. Тянул, стал пережевывать и перемалывать его острыми железными зубами. Выплюнул застрявшие в зубах кости и быстро завернул за угол. Сыщик вышел из укрытия, принялся разглядывать следы. Они привели его к темному сырому подвалу. В нем скрывался людоед-пылесос. Сыщик стал думать, как ему справиться со зловещим людоедом. И придумал. В лесу он наловил дятлов, посадил их в клетку и пошел к подвалу. Наступила ночь. Сыщик привязал себя ремнем к фонарному столбу и стал ждать. Ровно в полночь из глубокого подвала выбрался людоед-пылесос. Он увидел человека, раскрыл свою огромную пасть и стал всасывать воздух. Поднялся страшный вихрь. Он втягивал все в пасть жуткого злодея. У сыщика с головы улетела шляпа, с ног соскочили башмаки, на плечах разорвался плащ. Ремень трещал, но крепко держал. Сыщик открыл клетку, и дятлы полетели в пасть людоеду-пылесосу. Он их проглотил. Дятлы сидели в брюхе людоеда-пылесоса. Они стали сильными длинными клювами долбить его. Людоед-пылесос от боли упал на землю. Он корчился и стонал. Дятлы продолбили в брюки дырки и улетели в лес. От ран людоед-пылесос умер. И в городе все узнали о бесстрашном храбром сыщике, который освободил их от зловещего людоеда-пылесоса.